Я вспоминаю наши дни и вечера, что проводили мы с тобой. Как обнимал и целовал еще вчера, как провожал тебя домой. Все так чудесно было, но на скорый поезд взят билет, и в такси попутное ты села. И в окне мелькают города, и тебя уносит навсегда, даже попрощаться не успели. Я погашу яркий свет, музыку тихо включу, рядом со мной тебя нет, я один грущу. Звуки мелодии той мне нарисуют тебя. Я так хочу быть с тобой, нежная моя. Ты уехала, а я остался ждать. Ждать на мгновенье, что вернешься ты опять. Мне в бессоннице ночной глаз не замкнуть. Я не знаю, как тебя вернуть. Я не смогу тебя забыть. О, как мне быть и как мне жить? Где теперь искать тебя, не знаю. Зал остался позади, и колес вагонных стук утих. Где же ты, любимая, родная? Я вспоминаю наши встречи под луной, где были только ты и я. Как хорошо нам было вместе, но судьба нас разлучила навсегда. Hey! Рядом со мной тебя нет, я один грущу. Звуки мелодии той мне нарисуют тебя. Я так хочу быть с тобой, нежная моя.